родственникам отошлют. Найдут нужным взять для ее мужа, вторую жену возьмут. Только в свободной Индии был принят, например, закон о том, что вдова имеет право на часть имущества покойного мужа, а до этого вдова пожизненно должна была служить прислугой из прислуг в доме родственников мужа. Все презирали, угнетали ее, так как по традиции считается, что в одном из своих прежних перерождений она так грешила, что боги покарали ее теперь, отняв у нее мужа. Если она возвращалась в родную семью, то и там обычно было не слаще, потому что те же попреки она слышала и от своих родных, и от жен своих братьев. К тому же, уходя в свой дом, она должна была оставить детей у свекрови, а какая же женщина пойдет на это? В случае любой горькой доли женщине помогает выстоять только бесконечная преданность мужу и умение все прощать, подавлять в душе естественный протест. К счастью, к великому счастью, такие тяжелые отношения в семье не могут быть названы правилом. Кроткие, работящие, терпеливые невестки, особенно те, кто сумел родить сына, все же являются обычно радостью семьи. По-настоящему плохо приходится бездетным женщинам. Их обычно довольно скоро заменяют новыми женами. Ступенью ниже тех, кто умеет рожать сыновей, стоят те, кто рожает девочек. Поскольку уже принято иметь по много детей, то с годами появляются и мальчики, и девочки, и женщина-мать занимает в семье свое прочное место. Но не только от жены требуется покорность мужу и безмерная преданность ему. Мальчики тоже растут в сознании того, что со временем станут мужьями. Все индийские религии предписывают соблюдение целомудрия до брака. И целомудрие почти всегда соблюдается в ожидании жены, той, которая подарит ему детей. Чистота отношений в среде индийской молодежи поражает европейцев. Городская молодежь из интеллигентных слоев учится, а до окончания обучения древняя традиция воспрещает общение с женщиной, и этого запрета придерживается большинство молодых людей. Те же, кто не может учиться, а работает, живя в семьях, воспитываются в таком же духе, в ожидании своего брака. Вы, европейцы, любите и женитесь, а мы, индийцы, женимся и любим. Это верно. Так оно и есть. В большинстве случаев. А в меньшинстве, спросите вы? Ну что же, в меньшинстве бывает все. Иногда на улицах встречаются юные существа, всем своим видом, каждым движением и каждым поступком, стремящиеся показать, что они безумно прогрессивны. Безвкусный грим в западном стиле, наимоднейшие прически, развязная походка и, почти в обязательной комбинации со всем этим, пренебрежение к собственной национальной культуре. Что же поделать? Бывают и такие продукты или отходы широкого обмена культурными ценностями между Востоком и Западом. Такую молодежь нельзя обвинить в излишней скромности. Буржуазное мещанство нигде в мире этим не страдает. Здесь у девочек считается шиком показать, что они умеют пить, курить и развязно садиться к мальчикам на колени. Поведение на грани распутства кажется им критерием личной свободы и эталоном независимости на европейский лад. К счастью, их очень мало. Их нравственное убожество особенно контрастно вырисовывается на фоне поведения нормальной учащейся молодежи. Какая это замечательная молодежь! Почти каждый студент или студентка состоит членом какой-нибудь организации или какого-нибудь общества. Они переписываются с молодежью других стран, занимаются коллекционированием, спорят о развитии национальной литературы и искусства, издают множество молодежных журналов, газет и так называемых сувениров, журналов эпизодического характера, публикуемых по случаю того или иного события. Они собирают средства на проведение фестивалей, встреч, конкурсов, состязаний поэтов и музыкантов и тому подобном. Их жизнь наполнена до краев. Они воспринимают самих себя как будущее собственной страны. Им до всего есть дело. Присматриваясь внимательно к жизни индийской семьи, видишь, что нельзя сбрасывать со счетов ее бесспорно положительные стороны. Молодежь, выросшая в атмосфере прочных семейных отношений, взаимной любви и уважения между родителями,